Глава 4. Кто считал, сколько было убито людей из-за различных религиозных разногласий? Сколько их было за всю историю человечества? Ну так давайте не будем сгущать краски. Ток-шоу «Две стороны», 1998 год. Зима в тот год затянулась, выдалась злой и холодной. Под ногами хрустел утоптанный снег, нестерпимо сияя белизной под скупым февральским солнцем. Где-то вдалеке одиноко кричала ворона. «Хороший день, чтобы умереть», — как сказал координатор Сухнов, напутствуя религеров перед предстоящим боем. Так же думал и Волков, сжимая в карманах короткой куртки ручки выкидных ножей. «Трое на трое». Именно такую схему предложили им для поединка за территорию. Мистериане желали обосноваться в этом райцентре, расположенном в нескольких километрах от города. Проблема заключалась в том, что здесь давно и прочно обосновалась секта Вельзы, не очень крупная конфессия, принадлежащая к ордолианской ереси. Впрочем, если верить добытым данным, сами же ордолиане эту секту и поддерживали. Вельзы являлись их марионеточной оппозицией, пугалом для прихожан. Однако в этом не было ничего неординарного, подобная практика являлась обычной для многих крупных религий. Как обычно, после разведчиков в город прибыли старшие. Они нанесли визиты всем руководителям самых влиятельных в районе религиозных течений. Результатом долгих и тяжелых переговоров стало согласие на предоставление места под строительство храма и резиденции мистериан. Конечно, можно было не соблюдать весь этот этикет, попросту явиться и начать обустраиваться. Но старшие предпочитали решать проблемы миром, осознавая все последствия необдуманных поступков. Однако неожиданно выяснилось, что на отведенное под строительство место претендуют вельзы, которых даже в расчет никто не принимал. На все призывы разойтись миром они отвечали отказом, упорно настаивая на поединке, что заставляло задуматься, потому как влияния в городе они почти не имели и по своей воле не решились бы перечить более крупным конфессиям. Было сделано предположение, что их к такому клацанью зубами принудили ордолиане. Известные интриганы, видимо, решили посмотреть на мистериан в деле, подставить под удар слабую фигуру, чтобы оценить силу потенциального противника. От поединка отказаться невозможно, таков закон. Исходя из обстоятельств, координатор Сухнов выбрал для боя троих. Новичков Егора Волкова и Константина Ремезова, а также в усиление более опытного Кима. Для Волкова и Ремезова этот поединок первый. Оба недавно вернулись из школы, у каждого своя искра. Два дня назад Ким попытался обыграть примерные сценарии поединка, но дерганный и суетливый Костя постоянно что-то путал и забывал. Его дар назывался «щитом», позволял создавать вокруг определенных людей и объектов кратковременные, но практически непробиваемые невидимые коконы. Вот только Ремезов сильно нервничал, на тренировке его защита то не успевала прикрыть товарищей, то не прикрывала их до конца. В конечном итоге Киму удалось добиться хоть какого-то результата, а Егору оставалось лишь поражаться безграничному терпению и хладнокровию корейца. На заданный Волковым вопрос о разумности выбора Ремезова в качестве третьего бойца для поединка, Ким с абсолютной уверенностью сказал, что людей отбирал Сухнов, а координаторы очень редко ошибаются. Егор, конечно, поверил опытному товарищу, но сейчас, глядя на трясущиеся губы Костика, в нем вновь заворочилось сомнение. Он перевел взгляд на корейца, который спокойно разглядывал окрестности, раздраженно сплюнул. По ту сторону заснеженного пустыря топталась троица вельзы, женщина и двое мужчин. Егор прищурился, чтобы лучше рассмотреть их. Один мужчина худой и высокий, с синей тенью щетины на впалых скулах. Глаза лихорадочно шарили по полю предстоящего боя, зажатая в зубах сигарета напряженно подергивалась. Поймав взгляд Егора, отвел глаза, сутулился и, засунув руки в карманы куртки, отошел в сторону. Нервничает, боится. Это хорошо. Женщина невысокого роста, на щеках нездоровый румянец. Осунувшееся лицо, тонкая линия бледных губ, темные запавшие глаза. Из рукавов короткого полушубка торчали тонкие пальцы с зажатыми деревянными четками. Их что, морят голодом? И почему она что-то бормочет постоянно? Неужели она радио? А вот третий религер явно выделялся из своей команды. Похожий на бочонок, приземистый коротышка с бордовым лицом. Из-под низко надвинутой кепки смотрели цепкие колючие глаза. От него буквально веяло заряженностью на победу. Сосредоточенный, уверенный в себе. Опасный. Среди своих собратьев он как питбуль в стае дворняк. «Какие мысли?» – спросил Егор, наклоняя голову к корейцу. Ким выдохнул облако пара в морозный воздух, задумчиво ответил. «Он тот худой, который курит, разменная монета. Если не упустить, то с ним проблем не будет. Женщина, похоже, на радио, все время повторяет одно и то же». «А тот в кепке?» – решил проверить свои опасения Волков. «Что о нем скажешь?» «Ардалианин». Кореец даже не сомневался. «Я его видел, когда вместе со старшими ходил на прием. Должно быть хороший боец, сильная искра. Костя, подойди». Приблизился Ремезов. Волков уловил запах дешевой водки. Почуял резкие спиртовые нотки в морозном воздухе и кореец. Его стройная фигура в шерстяном пальто одним плавным, еле уловимым движением оказалась вплотную подле трясущегося Ремезова. Палец в темно-бордовой кожаной перчатке железным прутом ткнул в грудь опешившему религеру. «Ты пил?» Под пронзительным взглядом черных глаз Костя побелел. «Я...» — он шумно сглотнул, отчего острый кадык словно лифт рванул вверх-вниз. «Для храбрости!» Кореец раскрыл ладонь, требовательно качнул ею. Ремезов скособочился, залезая в свой глубокий карман, выудил на свет сплюснутую бутылку шкалик. Ким презрительно окинул взглядом спиртное, отвинтил золотистую крышку и вылил прозрачную жидкость на снег. «Вера запрещает нам употреблять пьянящее», — спокойным голосом, от которого пошли мурашки по коже, произнес кореец. «Спиртное ослепляет тебя, застилает твой разум от истины. К тому же неприемлемо выпивать перед поединком. Ты не сможешь сосредоточиться на своем даре. Сколько ты выпил?» «Несколько глотков всего». «Сделай дыхательные упражнения, заставь кровь живее бегать по венам. У тебя 5 минут. Потом я повторю тактику предстоящего боя. Если мы все сделаем верно, победа останется за нами. Поторопись». Кореец отступил в сторону и повернул голову на приближающийся гул. На пустырь из-за серой коробки с заброшенного склада выкатывал серебристый микроавтобус. «Судьи уже прибыли». Волков не знал, кто придумал правила поединка. Он мог только догадываться, чем руководствовались первые религеры, проводящие бои. По сути, правил почти и не было. Весь регламент поединка представлял собой набор ограничений и условностей. В поединке позволялось участвовать только искрам. Если поединок предстоял принципиальный, то могли назначаться судьи. Но чаще всего, особенно когда дело касалось обыденных частных боев, обходились без них. В поединке запрещалось использовать любое оружие, кроме холодного, ударного или дробящего, а также с длиной рабочей части оружия более 30 см. В поединке с обеих сторон должно участвовать равное количество бойцов, если иное количество не устроят обе стороны. В идущий поединок не может вмешиваться третья сторона. Победа в поединке присваивалась тому, кто смог поставить противника в ситуацию, при которой тот больше не может или не хочет продолжать бой. В поединках случалось гибли религеры. Это их работа. Таковы общие правила. Остальные нюансы обговаривались по мере необходимости, на месте. Пребывая в прекрасно душном заблуждении, Егор еще не знал тех грязных боев, которые ждали его впереди. В ту зиму он еще старался быть благородным к противнику. Он не видел необходимости быть жестоким или мстительным, не знал лично своих врагов и не испытывал к ним ненависти. Людям свойственно заблуждаться, особенно в сложных вопросах веры. Стоит ли винить их в этом? Это не повод убивать. Потому он решил, что лезвия выкидных ножей останутся внутри рукояти до крайнего момента. Это не противоречило тактике, предложенной корейцам. Киму говорить он ничего не стал, Ремезову тем более. Когда они сшиблись, в воздух полетел чистый белый снег вперемешку с черными комьями мерзлой земли. Закружили на месте, изучая друг друга искрящимися от напряжения взглядами. Часто задышали, выбрасывая тепло густым паром на мороз. Вельзы предприняли обычную и, в общем-то, предугаданную координатором тактику. Ударным центром стал коренастый Религер. Его багровое лицо ярким пятном выделялось на фоне сугробов. Угрюмый взгляд из-под бровей, сосредоточенный и вдумчивый. Худой прикрывал своего товарища, оставаясь за спиной и изредка выпрыгивая для контратак. На заднем плане на границе пустыря застыла женщина-радио. От нее буквально исходила нагнетаемая молитвой сила. Ким выбросил вперед руку, и в воздухе сверкнула металлическая дубинка Тонфа. Коренастый ордолианин ловко поднырнул под удар, его тяжелые кулаки, одетые в черные кастеты, рванулись к незащищенному боку корейца. Этого Волков и ждал. Его задачей было ударить с фланга, как только ордолианин пойдет в атаку. Егор прыгнул вперед и в сторону, одновременно ударяя жесткой рукоятью ножа в багровое лицо противника. Удар наткнулся на неуверенный, но хорошо исполненный блок Худого, который, в свою очередь, попытался достать Волкова. Блеснуло лезвие широкого армейского ножа. Ого! Острый клинок пропорол куртку и холодной острой болью скользнул по ребрам. Волков чудом извернулся, чуть не упал, подскользнувшись. Возле самого лица просвистели кастеты крепыша, решившего внести и свою лепту. Но Ким вовремя оказался рядом. Его фигура заслонила припавшего на колено Егора. Звонко стукнулось железо о железо. Серебристой рыбкой мелькнула Тонфа. На снег брызнуло красным. Запоздало и совсем не к месту Егора накрыло прозрачным маревом. Это Ремезов зачем-то накинул на него защитный кокон. Что он делает? Еще боя толком не было, он расходует силы. Волков спешно вскочил на ноги. А сам-то хорош, так подставится. Но Худой нож выхватил слишком неожиданно. Надо надеяться, что от испуга. И то ладно. По левому боку разливалось тепло, одежда неприятно липла к телу. Да и черт с ним, царапина. «Егор!» — рявкнул кореец, на которого наседало двое. Радио переместилось чуть ближе к Костику. Волков успел заметить это, прежде чем вновь ввязался в бой. Вновь удар, блок, отскок. Они пытались рассеять защиту Вельзы, старались увести тощего от крепыша, но момент был потерян. Противники поняли намерения мистериан. Бой превращался в шахматный пад, когда ни одна из сторон не могла добиться результата. Пора вводить новый фактор. И словно все участники поединка почувствовали этот момент, картина резко изменила палитру. Ордолианин, будто получив хороший заряд, яростно бросился на корейца. Его пудовые кулачища паровыми молотами обрушились на хрупкую фигуру мистерианина. Вбивали, вколачивали, громили. Егор еле успел отскочить с дороги отступающего Кима. Оказался нос к носу с Худым. Тот походил на взъерошенную ворону, побитую и изрядно ощипанную. Изможденное лицо, круги под глазами, блестящие капли слюны на обвивающем шею шарфе. Бой давался ему тяжело, но рано было говорить о победе. Из горла Худого, выталкиваемые прыгающим кадыком, понеслись слова. Тягучий слог неизвестной молитвы задрожал, вибрируя в морозном воздухе. На миг показалось, что за спиной Вельзы поднимается алый рассвет. Егор успел лишь сдавленно вскрикнуть, когда обжигающая волна пламени поглотила его фигуру. Ремезов со своим коконом успел в последний момент. Жар опрокинул Волкова на спину в клубы исходящего паром снега. Перед глазами плясали огненные протуберанцы, волосы и одежда буквально затрещали от температуры. Вызванный Вельзой огонь чудом не испепелил его. Весь удар принял на себя сотворенный Костиком щит. И тут же в воздух разорвал гортанный крик корейца. Егор почти поднялся, когда по земле словно ударили гигантским кулаком. Почва ушла из-под ног, в точке удара земля рваными комьями полетела в стороны, оставляя неглубокую воронку. Крепыш и Худой повалились на землю, отчаянно барахтаясь и силясь встать. Волков и кореец почти одновременно рванулись к ним, словно псы с цепи. «Добить! Надо успеть добить!» Навстречу бегущему Егору поднимался ощерившийся разбитым ртом Худой, выставляя впереди себя нож. Он чуть-чуть не успевал, Егор видел это. Слова, сорвавшиеся с языка стоящего на колене коренастого Религера, были односложны и невыразительны. Древний язык – простые формы. Но для многих Религеров именно эти звуки молитвы становились последними. Сильнейшая боль взорвалась внутри головы. В глазах потемнело, ноги подкосились, появились, желудок подкатил к горлу. Егора шатнуло в сторону. Плывущим сознанием он еще мог уследить, что кореец все же успел добежать и теперь дубинкой лупит по голове крепыша. Тонфа с металлическим звуком отлетает от черепа ордолианина, срывая кожу, но тот лишь улыбается, произнося молитву. Запоздало возник защитный кокон. Он чуть ослабил боль и позволил отбить атаку худого. Тот махал ножом неумело, тяжело. Было заметно, что работать тяжелым клинком для Вельзы непривычно. «Чем ты тренировался, дружище, картофелечисткой?» Волков изловчился, схватил худого за болтающийся конец длинного шарфа, ну надо же, даже узел, как на удавке. Рванул, ударил носком ботинка в колено. Опять рванул, блокируя суетливую отмашку ножом. Потянул на себя, отступая назад, дернул, что есть мочи. Боль в голове резко пропала. Значит, Киму удалось сладить со своим противником. Что ж, дело за малым. Худой полетел вперед лицом, тщетно пытаясь освободиться. Шарф затянулся на тощей шее, врезался в бледную кожу. Лицо Вельзы побагровело, он буквально на коленях полз за Егором, позабыв про оброненный нож. Волков уже было нацелился победно вогнать каблук в нос задыхающемуся противнику, как вдруг краем глаза увидел в стороне что-то странное. Резко повернулся. Крепыш лежал ничком, разбросав руки в стороны. Его голова представляла собой сплошное кровавое месиво. За ним виднелось то, что осталось от Ремезова, но большая часть тела оказалась разбросанной дымящимися ошметками по краю пустыря. Судя по всему, радио выплеснуло на него всю свою накопившуюся энергию. Рядом Ким добивал ногами корчущуюся на земле женщину. Из его плеча и бока торчали две длинные спицы. Лицо залито кровью. Неестественно вывернутая правая рука беспомощно болталась вдоль тела. В голове всплыли слова Сухнова. «Будьте жестче! Они должны видеть всю решимость мистериан!» Поединки только подросткам видятся романтичными и благородными. Про них красочно показывают в художественных фильмах про религеров, с упоением рассказывают друг другу мечтательные школьники. Но на самом деле в поножовщине нет романтики. Настоящий бой никогда не бывает красивым и честным, тем более если нужно проявить жестокость. Кореец обернулся, почувствовав взгляд Егора. Лицо Кима, как обычно, было беспристрастным и спокойным, но в глазах светилось такое животное безумие, от которого по спине Волкова пробежал холодок. Тогда Егор повернулся к вцепившемуся в шарф противнику, наступил тому на грудь, перепечатывая к земле, щелчком извлек выкидное лезвие ножа, наклонился и, не думая, полоснул того по худой шее. Пока Вельзы булькал в собственной крови, зажимая рану руками, Волкова тошнило в стороне. Поединок закончился. Судьи сдержанно поздравляли победителей. Ким произнес короткую речь, подготовленную заранее, после чего все участники разъехались, забрав павших. А перед взглядом Егорова все маячила худая фигура, распахнутые в ужасе и мольбе глаза с длинными ресницами. Каково же было удивление Егора, когда спустя месяцы он узнал, что худой Вельзы выжил, что, пройдя через клиническую смерть, пришел в сознание. Удивляясь собственному порыву, Волков узнал адрес больницы, в которой лежал его первый враг. И в один из дней возник на пороге бывшего религера, ныне несуществующей секты Вельзы, лишившегося искры после тяжелого ранения. Так Волков познакомился с Романом Ильиным.